и настал, нет, не час испытания. Тени прошлого не оживут. Ты во дворце, кругом возлияний на третий день идут. Неприлично в драконьем обличье распугать всех гостей за столом. Эти взору намного привычней, Кемпер. Тонуло в лету время героев, настала эра обычных людей. Ну почему этот мир так устроен? Здесь танец мечей, сердцу милей, разных речей. навстречу ветрам. Ведь свои силы предел изведать хочется нам. Звезда. башня закована в лед. Много веков в ней никто не живет. Но для кого свет не ярко горит, и для кого стол богато накрыт. Хей! Пьяный разговор для души простор и немалый плюс хари себе пса. Пазухай топор, не держи, сеньор, а победой мне ошибчи. Древние маги погибли давно, их погубило плохое вино. Мы что попало с гостями не пьем, за кружкой эля беседу ведем. Хей! Пьяный разговор для души простор и немалый плюс хались леса. Пазухай топор, не держи, сеньор, а победы мне о жизни. Наше повествование переносится на несколько столетий назад, в день, когда небольшое войско под предводительством благородного командира, эльфийского лучника Ботарелля, сопровождало караван с драгоценностями. Пройдя внутренние дворы, отряд подошел к поднятой плите, которая открывала вход в подземные коридоры. Караваны в сопровождении эльфийских всадников медленно исчезали во мраке. Через некоторое время Ботарелль во главе своего отряда стоял перед вратами. Все шло запланированно. Благородный командир даже немного заскучал, но потом врата начали мерцать, издавая высокий пульсирующий звук. Было пора идти внутрь. Ботарель поежился. К телепортации невозможно привыкнуть. Когда твое тело как будто на секунду то ли занимает всю вселенную, то ли становится размером с атом, а потом снова возвращается в прежние границы. И вот ты уже в зале перехода, в пустынном месте, где нет ни стен, ни потолка, просто безграничный мрак, освещаемый лишь факелами. И где-то далеко впереди возвышается мрачный портал Ксентарона. Постепенно рядом с благородным лучником стали появляться солдаты и караванщики. Затем материализовались телеги с грузом, ну а последними появились маги. Первая часть перехода была завершена. Командиру хотелось быстрее пройти через второй портал и оказаться в настоящем мире с настоящим воздухом. Ибо Боттер-Элю казалось, что в зале перехода они вообще не дышат, да и непонятно, бьются ли сердца под доспехами. Маги подошли к вратам Ксентарона и начали произносить тайные слова. этот дом новую войной. Куда пропал колдун на полпути? И чей оскал мы видим впереди? Великой силы ледяной дракон нам преградил дорогу всем дорог. Стены моей цитадели Схватив гнома за руку, золотой дракон прыгнул в гладь портала. Тела как будто растворились в окружающем их пространстве. Осознание происходящего не покидало их. Друзья ждали, когда произойдет материализация, и они окажутся на твердой земле своего родного мира. Но ничего не произошло. Гилтиас и Дракбар бестелесными духами парили в безграничном космосе. Драконица так и не появилась, но это уже не вдохновляло героев. Ибо они не понимали, что произошло, почему их не перебросило в Ксентарон и как им теперь быть. Внезапно все пространство вокруг заполнили лучи золотого цвета и стали появляться очертания высоких стен, красивых башен и других деталей, сотканных как будто из облаков. Вокруг мелькали какие-то тени, их силуэты напоминали воинов в богатых доспехах с замечательным оружием. Это место можно называть Танилорном или Вальхаллой, обителью душ героев, павших на родном поле. Гномам точно было известно про такое место. Душа Дракбара ликовала. Он решил, что драконица успела его сожрать до телепортации, и он оказался в этом пантеоне. Внезапно одна тень отделилась от прочих и приблизилась к друзьям. Движение приближает нас к черте. Обретаем зрение только в полной темноте. Вариантов нету, шаг назад накроет угла. На частицы света распадаются тела. Словно дымка на ветру исчезает мир вокруг.

мне напомнят, звезды молчат, пряча ответы в тонких лучах. Любому смертному отмерен свой век, часов песочных завершается век. Кто их обратно перевернет, жизни биение новой вдохнет. В этом мире смерти нет, бесконечно льется свет. У того, чей пройден путь, забьет. Нас не пугают авантюры, когда мы видим блеск камней. Даешь веселые купюры, а может что-то есть важней. Не найти сокровища Эни, времени пыль смыла волной. И летят мои сновидения в радужный мир летом цветной. Начального пути мы больше иногда теряем, чем собираемся найти. Не найти сокровища Эни, времени пыль смыла волной. И летят мои сновидения в радужный мир летом цветной. Ходил по белому берегу, где не спят, но видят сны там, где нет юга и севера, солнца и луны. Боги обитают вне времени наперед, исход могут знать, но дано лишь смертному племени право выбирать. кто видел огонь, поднимите глаза. Кто умеет молчать, проронить хоть слово. В этом мире покой, словно с неба гроза. Этот мир породила скупая слеза. Никогда и нигде не найдете его вы. Равнодушие душ, бессердечный сердец. Поскользнуться, упасть равносильно здесь смерти. Этот мир мне на сердце оставил рубец. Из короны здесь это терновый венец. Но она так идет, новый избранный жертве. Высоко в небесах делит горе и нет свой страх. Там сбываются сны, находится мир наших грез. Только ангелы без позабыли про силы небес. И дерутся за власть над королевством из слез. Дороги из льда, замерзшей воды. Нам мешали пройти от подножия к вершине. Здесь любой тихий след был преддверием беды. Но ее не найдешь, не увидишь следы. Запутались мысли все как в паутине. А коль разум бессилен, на троне душа. И разбитым сердцам вновь являются грезы. Говорят, что они здесь не стоят гроша, что небесные силы здесь тут вывершат. Но тогда почему снова падают слезы? Высоко в небесах, где нет боли и нет слова страх. Там сбываются сны, находится мир наших грез. Только ангелы без позабыли про силы небес. И дерутся за власть над королевством и слез. Над королевством час королей. Другим здесь не место, не место на троне. Как